Глава 30. «Пришли», — сказал Ревас всем третьекурсникам, после того, как закончился лес, и мы наконец-то увидели руины города. «Здесь полно химер, прячущихся в руинах. Следите за окружением, чтобы здание или полуразрушенная стена не придавили вас. Враг может прятаться где угодно. Будьте начеку». Размеры древнего города впечатляли. Становилось понятно, почему задействовали столько учеников. Иначе пробиться до хранилища, находящегося в центре, стало бы проблемой. Пришлось бы задействовать нескольких магов восьмого круга или выше, чтобы они сравняли город с землей. Не самый плохой вариант для решения вопроса, если забыть об истинном предназначении этой операции. Так или иначе, мы вошли в город и принялись истреблять химер. То, что здесь чрезвычайно опасно, стало понятно в первый же день, когда зазевавшегося аристократа загрызла мимикрирующая под камень химера. У случившегося был один плюс. Мои однокурсники полностью осознали, в какую ситуацию попали. Если до этого все обходилось без потерь, и мы держали уверенный верх над химерами, то теперь наоборот. Ревас не просто так говорил быть всем настороже. Правда, чего я не ожидал, так в первый же день внезапной встречи с Геннадием Кузнецовым, слугой Елизаветы Романовой. Он будто нарочно подгадал момент, когда я был один, возвращаясь с охоты. «Княжич», — поприветствовал он меня, — «рад вас видеть в полном здравии». «Взаимно», — кивнул я и добавил. «Хотя не могу не отметить, что удивлен нашей встрече». «Так вынуждают обстоятельства», — как ни в чем не бывало, — ответил мужчина. «Мне нужна ваша помощь. Вы ведь обладаете повышенной чувствительностью к мане. Вам не кажется, что в этом городе присутствует аномалия?» Выходит, не только я заметил странность в магическом фоне. Становится интереснее. «Под городом проходят энергетические потоки маны», — немного подумав, ответил я Геннадию Николаевичу. «Они двигаются хаотично, но держат направление к центру города. Скорее всего, их испускают энергетические кристаллы или мощные артефакты для подпитки пространственного портала. Должны же откуда-то браться новые химеры, учитывая, что мы убили порядка нескольких тысяч особей». «Здравый ответ. Хотя интуиция подсказывает мне, что все не так просто», — покачал головой мужчина. «Сейчас мы держим ситуацию под контролем. Мои люди втайне наблюдают за вами. В случае угрозы они придут вам на помощь. Если дело дойдет до боя, не лезьте на рожон и выиграйте время». «Они наблюдают только за мной?» — решил уточнить я, поскольку беспокоился и о других учениках тоже. «Нет, моя группа следит за всеми группами. Мы — запасной план на случай, если ваших преподавателей смогут отрезать от учеников», — объяснил он. «Даже сотня магов четвертого круга может не справиться с одним единственным магом седьмого, особенно если он профессионал». «Я это прекрасно знаю, Геннадий Николаевич». «Вот и хорошо», — сказал мужчина и повернулся ко мне спиной. «Сохраните этот разговор в секрете». С этими словами он убежал куда-то в сторону. Я же вернулся к своим однокурсникам. Нам требовалось убить еще немало химер. Спустя 4 дня после разговора с Геннадием Николаевичем мы наконец-то добрались до центра города. Точнее сказать, это сделали наши преподаватели, а мы же стерегли ключевые точки, чтобы их не смогли обойти химеры. Наша операция, наконец, близилась к концу. За это время мы сильно устали, и большинство просто хотели вернуться домой. Я же готовился к тому, что что-то должно произойти. Не могли последний день проигнорировать такую возможность заменить аристократов перевертышами. «Они подозрительно тянут время», — вслух сказал Ревас, когда мы расположились в нескольких более-менее целых зданиях. От одного или двух попаданий заклинаниями они обвалиться были не должны. Тем более нас защищал барьер от артефакта. Даже если бы монстры захотели на нас напасть, у них ничего бы не вышло. Скорее всего, ждут, когда запечатают портал. Не думаю, что они в состоянии полностью контролировать химер. Развел я руками. За эти несколько дней я практически стал заместителем для Реваза. Он видел во мне сильную боевую единицу, да и я доказал, что обладаю большим опытом. Грузинский княжич даже не стеснялся спрашивать у меня совета в некоторых ситуациях. Непонятно, откуда будет нападение», — сказал он, выглядывая в окно. Снайперской пули ему опасаться было незачем. Вряд ли в мире существует второй маг-аналитик. Лес контролируют мои люди. Большую армию незаметно провести они не смогут. В самом городе их тоже нет. Я не знаю, что тут думать. У меня тоже догадок немного. Наверное, они... Не успел я договорить, как почувствовал огромный всплеск маны по всему городу. И, судя по выражению лица Реваза, не я один. Похоже, началось. Приготовились! Подземные потоки маны оказались нужны не только для подпитки пространственного портала. Эта энергия воровалась наружу, образуя гигантский магический конструкт. За несколько считанных секунд город оказался поделен красным барьером на множество закрытых областей. Враг нашел простой и довольно изящный способ нас разделить друг с другом. Похоже, эту формацию сделали в качестве ловушки еще в далекой древности. Барьер по силе не сравнится с тем, который я перед смертью взламывал несколько часов. Однако даже магу восьмого круга будет непросто прорваться сквозь него. При всех усилиях мне потребуется как минимум 2 минуты непрерывного труда, чтобы создать брешь в защите. Долговато, учитывая, что враг не застал себя ждать. На земле, недалеко от границ уже нашего барьера, появился магический конструкт. Вспыхнув, оттуда вышло 4 десятка людей, в основном иностранцы. Половина расхаживала с автоматами. Еще 10, судя по всему, были магами 3-го или 4-го круга. Оставшиеся 5-ки и 6-ки. Перевес в численности у нас, но в чистой мощи противник нас превосходит. Ситуация, мягко говоря, неприятная. Если даже люди Геннадия Николаевича где-то недалеко, они явно находятся за пределами красного барьера. Помочь они нам не смогут, а ведь кроме нашей группы, с не меньшими силами должны были атакованы 4-курсники и 5-курсники. Значит, пора брать ситуацию в свои руки. «Реваз, доверься мне!» Хлопнул я княжича по плечу. «У меня есть план. Сейчас они будут пытаться нас выманить. Выиграй мне время, а потом отключи барьер и по моему сигналу отдай приказ их атаковать. Звучит безумно, но другого выхода у нас нет». «Хорошо», — кивнул Реваз, без лишних споров соглашаясь на план. «Выбора у меня немного. Сдаваться им в плен я не собираюсь. Буду верить, что это не часть ловушки». После этого Реваз по общей связи сообщил о ситуации своим слугам и моим однокурсникам и отдал приказ занять позиции. Враг тоже времени даром не терял и готовился к бою. Правда, зачем-то вместо того, чтобы рассредоточиться, они засели возле одной точки. Видимо, они считают, что мы можем нанести им хоть сколько-то существенный вред. Либо пытаются запугать числом, либо собираются разом ударить в одно место, чтобы наверняка пробить защиту барьера. Пока я размышлял над этим, один из них взял в руки рупор и, выйдя вперед этой толпы, стал диктовать условия. «С вами, — говорит капитан 6-го корпуса последнего дня», — заголосил мужчина лет 35-40 на вид, судя по всему, в прошлом военный или наемник. «Как вы можете видеть, деваться вам некуда. У вас 2 пути. Вы можете пойти к нам в плен и стать заложниками. Скажу больше, вы даже можете присоединиться к нашей организации, либо же отказаться и отправиться на опыты магом крови». Он рукой указал на парочку обычных с виду мужчин. «Второй вариант нас не устраивает, но что уж поделать. Выбор полностью в ваших руках». Везет же мне на разговорчивых противников. Пока он не умолкал, я разрушал его и другие покровы. По своему опыту я знаю, что маги 5-го круга очень полагаются на них, игнорируя слабые заклинания 3-го и 4-го круга. Так или иначе, мы сократим их ряды. «Есть ли у вас гарантии, что вы нас не убьете? Стоит нам отключить барьер?» Реваз принялся тянуть время. «Из чего бы нам присоединяться к вам? Вы убили 1 000 000 человек по собственной прихоти. С чего вам хоть сколько-то доверять? Вы даже свои цели не хотите озвучивать». «Не надо наглеть. Это вы у нас в ловушке, а не наоборот», — попался на крючок их капитан. «Гарантий никаких нет, кроме нашего слова. Вам и самим должно быть понятно, что от живых вас пользы больше, чем от мертвых. Что до 1 000 000 убитых, то был несчастный случай, с которым мы никак не связаны. Властителям было удобно найти козла отпущения, того, на кого натравит народный гнев. Что же до целей? Мы хотим изменить нынешний мир. Чем вас он сейчас не устраивает? Ривас молодец, тянет разговор до последнего. Он, конечно, не без недостатков, но сейчас мы живем лучше, чем когда-либо. Хотите вернуться в древние века, когда везде царила война и разруха? Этот мир погряз в алчности и безумии. Вы молча подчиняетесь аристократам, когда они забирают все ресурсы мира сего. Простолюдин уже не в силах самостоятельно взойти на вершину. Рано или поздно его подожмет аристократия. Где та свобода, что царила раньше? Вы не понимаете. Дальше этот бред слушать не было смысла. И так понятно, что они попали под влияние пропаганды, учитывая, что большинство иностранцы, жизнь у них могла быть не сахар. Главное, чтобы эти слова всерьез не стали воспринимать мои однокурсники. Если они откажутся атаковать в нужный момент, все пойдет коту под хвост. Пока их капитан говорил, я закончил приготовление. Практически у всех сильных магов теперь пустая оболочка вместо защиты. «Ривас, пора!» — сказал я, после чего стал наблюдать за слаженной работой наших людей. Барьер отключился менее чем за секунду. Прежде чем бойцы последнего дня успели хоть что-то предпринять, по ним открыли огонь слуги Багратиона. Сразу же следом полилась магия со стороны учеников. Атаковали примерно две трети учеников. Остальные не решились дать отпор. В считанные мгновения практически весь их отряд отправился кормить червей. В живых остались только два человека. Я нисколько не удивился, поняв, что это маги крови. Одного ранило в бок, другой выглядел абсолютно целым. Второй раз трюк с покровом, чувствую, не проканает. «Ривас!» — окликнул я своего боевого товарища. «Знаю!» — ответил он и первым выпрыгнул в окно, бросаясь в атаку. Следом за ним побежал и я. Остальные остались на своих местах. Против сильных магов крови слабые будут лишь обузой. Тем более здесь и так пролилось много крови. Главный инструмент для реализации их умений. Надо поторопиться. Пока мы здесь воюем, на другой стороне сражаются Геневард и Смирнова. В первую очередь я должен их спасти, а затем помочь Амелии. Может, мы и враги, но Львовы не должны бросать своих, особенно перед такой угрозой. Тем более там полно и других учеников.